Гомер, Улисс и Бес, — повторил Спенглер. — У них еще есть один брат, — сказал мистер Грогин. — Маркус. Он сейчас в армии. — Маркус, Гомер, Улисс и Бес, — повторил Спенглер. — А почему вы не идете домой, Вилли? — Домой, — переспросил мистер Грогин. Он улыбнулся. «Если вы не возражаете, Том, я посижу с вами. Мне некуда идти и нечего делать после работы. Разве что спать, а сон меня больше не радует». «Послушайте, Вилли, — сказал Спенглер тоном, каким разговаривают с маленьким ребенком, — вы только не огорчайтесь. Я ведь знаю, что вас гложет. Не надо». И совсем вы не старый, и никто не может заставить вас уйти на пенсию. Вы же знаете, что я буду без вас, как без рук. Проживете 100 лет и будете работать до самой смерти. «Спасибо», — сказал старый телеграфист. Он помолчал, а потом негромко добавил. «Сегодня у меня опять случился маленький припадок. Нет ничего серьезного. Я задолго почувствовал, что он приближается. Мальчик был здесь. Я послал его за лекарством. Мне, правда, его не советовали принимать. Мне советовали вызывать врача и ложиться в постель. Ну, доктора тоже не все понимают, Вилли, — сказал Спенглер. Они разбираются в том, что касается плоти, а не духа. Мы же с вами живы духом единым». И тут он вдруг произнес: «Вы меня ведь любите, правда? Доктора ни в чем не разбираются, только в плоти», — сказал он. «Но, может, вам все-таки нужен покой?» «Успею», — сказал мистер Грогин. «Мне предстоит вечный покой, Том». «Вилли», — сказал Спенглер, — «сейчас же сходите на угол к Корбету и выпейте. Послушайте пианолу, а потом мы с вами вспомним старые времена. Волынского, Томлисона, старика Дэвенпорта, да и линейного мастера Гарри Буля, безумного Фреда Макинтайра и несравненного Джерри Битти. Послушайте меня, Вилли, выпейте стаканчик-другой, когда вернетесь, поворошим в памяти былое». «Мне не советуют пить, Том, — сказал мистер Грогин. — Вы же знаете, что мне не советуют пить». — «Еще бы не знать, — сказал Спенглер. — Но вы любите пить, а делать то, что любишь, порою куда полезнее того, что тебе советуют. Валяйте, пейте на здоровье». — «Ладно, Том, — сказал мистер Грогин и вышел из конторы. Вот уже 3 или 4 минуты по тротуару возле конторы прогуливался молодой человек и заглядывал в окна. Наконец он вошел и остановился у конторки. Спенглер, заметив молодого человека, подошел к нему. «Как поживаете?» — спросил Спенглер, вспомнив юношу. «А я-то думал, что вы давно в пути, по дороге домой, в Пенсильванию. Ведь мать вам прислала деньги. И незачем было вам приходить отдавать мне долг». «Я пришел не за тем, чтобы вернуть вам долг», — сказал юноша. «Я пришел получить еще, и не собираюсь ничего просить». Он закашлялся. «Я пришел взять». «Вы больны? Что с вами?» — спросил Спенглер. «А вот что со мной», — сказал молодой человек. Из правого кармана пальто он дрожащими пальцами вынул пистолет. Томас Спенглер, который все еще был счастлив и немножко пьян, никак не мог понять, чего от него хотят. «Ну, живо!» — сказал юноша. «Отдайте деньги. Все, что у вас есть. Повсюду убивают друг друга. Не беда, если я убью вас. И уж совсем не беда, если убьют меня. Я, правда, разнервничался, и мне ни к чему неприятности. Но если вы не отдадите мне все ваши деньги и не отдадите их сию же минуту, я выстрелю. Давайте деньги, быстро». Спенглер открыл ящик кассы и вынул деньги из всех его отделений. Он положил деньги, бумажки, завернутое столбиками серебро и отдельные монеты на прилавок перед юношей. «Я все равно дам вам денег», — сказал он.